Он был их командиром. Глава семьи Цинь закрыл глаза и спросил: «Чего хочет от нас семья Бэй?» «Поднятие на небесную гору и мести за молодого мастера Бэйчиня, а также за тысячи погибших юных дарований. Умер не только молодой мастер Бэйчинь, но и многие другие подающие надежды ростки. В общей сложности умерло 4000 хороших саженцев. Что касается всех-всех вместе взятых, то количество умерших приближалось к 5000. Каждая семья понесла тяжелые потери. Они хотели обучить своих учеников, но кто знал, что Ли Синьдао вышлет им навстречу своих ужасающих подчиненных. Их убивали так безжалостно, что их кровь лилась рекой, наполняя эти фракции ненавистью. «Я за то, чтобы отправиться на небесную гору», — торжественно произнес старейшина одной из фракций. «Я тоже согласен. Мы не можем оставить это дело просто так», — холодно сказал старейшина охотничьего пути. «С ними двумя в качестве рычага», — все остальные сказали то же самое. Глава семьи Цинь открыл глаза и огляделся. «Неужели все так думают?» Все старейшины кивнули головами. Глава семьи Цинь холодно рассмеялся и сказал: «Раз так, тогда начинаем подготовку. Мы отправимся на небесную гору». Но внезапно кто-то вошел в палатку. «Сэр, девушка с небесной горы пришла к нам и сказала, что у нее есть важное послание», — доложил посыльный. Глава семьи Цинь нахмурился и посмотрел на посыльного. «Пусть войдет, я хочу увидеть, чего они добиваются». Старейшина семьи Бэй встал и сказал это с яростным выражением. «Хорошо, пусть она войдет. Я хочу посмотреть, действительно ли она не боится умереть», — сказал старейшина охотничьего пути. Посыльный посмотрел на главу семьи Цинь. Он не осмеливался впустить ее без его согласия. «Позволь ей войти. Она – гостья. Я хочу посмотреть, хорошая она гостья или же плохая», — холодно сказал глава семьи Цинь. Посыльный быстро выбежал из палатки. Все старейшины не произнесли ни слова и уставились на вход. Впервые за столько времени они вступят в контакт с людьми из небесной горы. Тук-тук-тук, раздались четкие шаги. Вместе со звуком лязгающих доспехов в их носы ударил запах. Лунный ангел Усуна вошла внутрь, показав всем присутствующим свое изысканное тело и стройные ноги. Множество взглядов остановилось на ее теле. Были люди, которые были сбиты с толку, были люди, которые испытывали искушение, те, кто хотел убить ее. После того, как глава семьи Цинь увидел лунного ангела, его глаза застыли. Он вспомнил, что сказал Цинь Линь перед тем, как он умер. Цинь Кун был убит своей сестрой Луной, и его сестра была этой девушкой, у которой было великолепное тело и такая уникальная сила. Цинь Юэ, глава семьи Цинь стиснул зубы. Он был уверен в личности этой девушки. Это определенно была Цинь Юэ. Лунный ангел посмотрела на главу семьи Цинь. Она никогда не сможет забыть это лицо. Он был тем, кто объявил, что она стала мученицей нового поколения. Можно сказать, что все это произошло из-за главы семьи Цинь. Вот почему лунный ангел поклонилась и ухмыльнулась. Кто знал, была ли она благодарна или на самом деле полна презрения. Лунный ангел Усуна приветствует главу семьи Цинь. Глава семьи Цинь стоял, заложив руки за спину, и холодно рассмеялся. «Ты предала мою семью Цинь и стала служить кому-то другому. Ты даже сменила имя, верно? Мастер дал мне это имя, и я думаю, что оно звучит приятнее, чем Цинь Юэ». Ей было все равно на его язвительный тон. Вместо этого она чувствовала гордость. Лицо главы семьи Цинь стало холодным, и его аура надавила на нее, как гора. «Ты думаешь, что действительно сможешь сразиться против меня?» Лунный ангел сделала шаг назад. Она не осмеливалась встретиться лицом к лицу с главой семьи Цинь, так как она определенно потерпела бы поражение в данный момент. Лунный ангел внезапно вспомнила о приглашении, которое ей дал мастер. «Я здесь, чтобы передать приглашение от имени мастера. Вас приглашают на небесную гору. Через 3 дня состоится праздник. На нем вы узнаете, кому принадлежит небесная гора». Лунный ангел достала письмо приглашения, которое дал ей Ли Синьдао. В банке вселенной Ли Синьдао все еще впитывал энергию души, но краем глаза увидел, что все фракции собрались вместе и скорее всего уже готовились напасть. Вот почему он сказал лунному ангелу передать им это приглашение. Хонг. В тот момент, когда приглашение было принято главой семьи Цинь, аура уровня главы семьи Цинь надавила на окрестности. Из письма донесся голос: «Ли Синьдао приглашает всех вас принять участие в празднике. Те, кто не придет и решит запятнать небесную гору, будут убиты без промедления». Властный голос Ли Синьдао эхом разнесся по окрестностям. Глава 334. Клон слова Лисиньдао привели в ярость всех присутствующих, и все они уставились на лунного ангела. «Твой хозяин не уважает нас». Старейшина охотничьего пути пришел в ярость, бесстыдный, невежественный и высокомерный, холодно сказал старейшина семьи Бэй. Глава семьи Цинь презрительно сказал: «Неужели твой хозяин действительно подумал, что мы прислушаемся к его словам?» Лунный ангел совсем не нервничала и спокойно сказала: «Любой, кто осмелится ступить на небесную гору в ближайшие 3 дня, умрет». Старейшина хантянского пути громко рассмеялся и с презрением посмотрел на лунного ангела. «Твой хозяин настолько удивительный, что сможет остановить нас», — старейшина семьи Бэй холодно сказал. «Твой хозяин сошел с ума, небесная гора имеет длину в 10 тысяч миль, так сможет ли твой хозяин остановить каждого из нас?» — холодно сказал глава семьи Цинь. Никто из присутствующих не поверил словам лунного ангела и подумал, что она просто несла чушь. «Если вы мне не верите, то можете попробовать». Лунный ангел была действительно уверена в своем мастере. Старейшина семьи Бэй холодно рассмеялся. «Я позволю тебе увидеть, что твой хозяин просто хвастается. Подумать только, ты веришь его словам». Старейшина семьи Бэй махнул рукой, и трое учеников семьи Бэй вошли на небесную гору с разных сторон. «Открой глаза и хорошенько посмотри. Эти 3 ученика – потомки моей семьи Бэй. Для твоего хозяина легко убить их, это просто чепуха». Старейшина семьи Бэй холодно рассмеялся. Лунный ангел даже не взглянула на них. Она уставилась на старейшину и уверенно сказала: «Мне не нужно открывать глаза. Это вам стоит открыть глаза». Старейшина семьи Бэй прищурился и посмотрел на 3 учеников своей семьи. Другие члены фракции тоже смотрели на них. Они не поверили словам лунного ангела, но так как лунный ангел была так уверена в этом, они решили просто увидеть все своими глазами. Воцарилась тишина. Десятки высших фракций молча наблюдали за происходящим. Никто не произнес ни слова, и все просто спокойно смотрели на 3 учеников, и они не стали слишком долго мяться на месте. Они взошли на небесную гору с 3 сторон. Они тоже не поверили словам лунного ангела, поэтому без колебаний бросились вглубь горы. «Ну и что?» – презрительно сказал ученик семьи Бэй. «Хозяин небесной горы просто любит говорить всякую чушь». Другой ученик семьи Бэй начал насмехаться. Только последний ученик семьи Бэй почувствовал, что что-то было не так, и недоверчиво посмотрел в небо. С небесной горы в них летела полоса энергии меча, и эта энергия меча принадлежала Лисиньдао. Лисиньдао был в банке вселенной и прямо сейчас культивировал. Он делал 2 вещи одновременно, культивировал и наблюдал за небесной горой. 3 членов семьи Бэй бросили ему вызов, и Лисиньдао сразу это почувствовал. Он холодно рассмеялся. «Они действительно не боятся смерти. Раз так, я использую ваши жизни и покажу людям холодного лунного неба, насколько я силен». Он указал вперед своими пальцами и сформировал меч. Полоса энергии меча устремилась вперед, разделилась на 3 части, а затем полетела к своим целям. Только 1 человек заметил их, но было слишком поздно. Он просто не смог блокировать эту энергию меча. Все 3 были пронзены этой энергией меча. Их тела задрожали, и они умерли. На небесной горе появилось еще 3 трупа. Кто-то втянул в себя холодный воздух, кто-то нахмурился. Некоторым людям было все равно, и они просто проигнорировали удар Лисиньдао. Но старейшина семьи Бэй был в ярости и уставился на лунного ангела. Он закричал: «Я убью тебя». Из-за его ошибки семья Бэй потеряла еще 3 учеников. Его сердце обливалось кровью, поэтому он хотел выместить весь свой гнев на лунном ангеле. Аура, которая вышла из его тела, принадлежала культиватору царства Эпоса. Лунный ангел сделала шаг назад и посмотрела на старейшину семьи Бэй с торжественным выражением лица. Хонг, старейшина семьи Бэй был в ярости. Он допустил ошибку и послал 3 учеников на разведку, но в итоге все 3 умерли, и он был причиной их смертей. Но разве он мог осмелиться взять на себя такую ответственность? «Моя семья Бэй потеряла 3 гениальных учеников, и все из-за твоего прибытия. Я убью тебя и отомщу». Старейшина семьи Бэй заорал от ярости. Его тело рвануло вперед. Взрыв. Аура старейшины была ужасающей, и она быстро распространялась на окрестности. Лунный ангел стояла как вкопанная и не двигалась. Она словно хотела позволить старейшине семьи Бэй убить ее. Но в следующее мгновение она улыбнулась и посмотрела на него. «Ты улыбаешься». Старейшина семьи Бэй заорал от ярости. «Я улыбаюсь, потому что ты вот-вот умрешь». Лунный ангел холодно улыбнулась. «Ты ведешь себя высокомерно, но сейчас ты умрешь». Старейшина семьи Бэй ударил кулаком, целясь прямо в лоб лунного ангела. Хонг, этот кулак был действительно сильным и ужасающим. Если бы лунный ангел разблокировала первую печать полной луны, она смогла бы заблокировать этот удар, но она этого не сделала. Все из-за того, что она верила, что ее мастер спасет ее. Как и ожидалось, когда кулак почти достиг ее головы, энергия меча выстрелила издалека. Она была действительно страшной и появилась перед ней в одно мгновение. Хонг, энергия меча была подобна радуге, и она шокировала всех присутствующих. В следующую секунду вместе с криком на землю упала рука и полилась кровь. «Ах, моя рука!» Старейшина семьи Бэй вскрикнул и зажал свою рану. Он недоверчиво посмотрел на лунного ангела. От начала и до конца лунный ангел даже не пошевелилась. Она доверяла своему хозяину, и он не разочаровал ее. Вспышка энергии меча с расстояния в десятки тысяч миль отрезала руку старейшины семьи Бэй, и энергия меча не рассеялась, а вместо этого превратилась в Лисиньдао. На нем была белая рубашка и маска. Он огляделся и холодно усмехнулся. «Я позволил лунному ангелу отправить приглашение, и вот как вы, фракции, относитесь к посланникам». Это был энергетический клон Лисиньдао. Все это понимали. Но даже если они это понимали, все они были шокированы. В конце концов, в этом мире немногие могли так просто отрезать руку старейшине семьи Бэй. Глава семьи Цинь холодно спросил, «Не слишком ли ты властен?» Ли Синьдао посмотрел на главу семьи Цинь и прямо сказал, «Властен я или нет, зависит от силы. Через 3 дня я буду приветствовать всех на Небесном озере. Любой, кто осмелится войти на Небесную гору в эти 3 дня, умрет». Глава 335. 3 дня все присутствующие были взбешены властными словами Ли Синьдао. Лицо старейшины охотничьего пути было наполнено яростью. Он указал на Ли Синьдао и сказал с презрением, «Ты просто энергетический клон, но ты смеешь так себя вести перед всеми нами?» Ли Синьдао холодно сказал, «Я всего лишь энергетический клон, но я могу убить любого из вас». Старейшина охотничьего пути разочарованно посмотрел на Ли Синьдао. Он знал, что эти слова были верными, а если тут появится истинное тело Ли Синьдао, но он не мог уступить ему. «Я никогда в жизни не видел такого человека, как ты. Я не знаю, уверен ли ты в себе или просто высокомерен». Глава семьи Цинь остановил старейшину, повернулся к Ли Синьдао и его аура усилилась. Клон Ли Синьдао был примерно на том же уровне, что и глава семьи Цинь. «Уверенность и высокомерие, вы все поймете через 3 дня. Хорошо, через 3 дня я увижу, насколько силен хозяин Небесной горы». Глава семьи Цинь холодно улыбнулся. «Но она, предательница моей семьи Цинь, и она должна остаться с нами», холодно сказал глава семьи Цинь. Лунный ангел была причастна к смерти 2 ее сыновей, так как же глава семьи Цинь мог отпустить ее? Предательница семьи Цинь, Ли Синьдао расхохотался и громко сказал, «Лунный ангел, одна из моих 4 ангелов, она не предательница твоей семьи Цинь». Глава семьи Цинь в ярости уставился на Ли Синьдао и сказал холодным тоном, «Хозяин Небесной горы, ты полон решимости защитить предателя моей семьи Цинь?» Ли Синьдао спокойно сказал, «Если ты хочешь, то ты можешь попытаться». Глава семьи Цинь гневно улыбнулся, «Хорошо, тогда я попробую. Я хочу увидеть, сможет ли твой клон спасти ее или нет. Ты хочешь проверить мою силу?» Глаза Ли Синьдао загорелись. Он только что впитал большое количество энергии души из камня, подавляющего душу, и это значительно увеличило его силу. И поскольку глава семьи Цинь хотел помочь Ли Синьдао понять его новую силу, он, естественно, не стал бы отказываться. Глава семьи Цинь выступил вперед. Хонг, его аура пронеслась вокруг, как буря. Она быстро распространилась и расширилась. В одно мгновение огромное пространство было оторвано от обычного пространства. Взрыв. На несколько миль вокруг царил хаос. Это была всего лишь его аура. Глава семьи Цинь был действительно силен. Люди из других фракций отступили, так как за битвами настоящих экспертов лучше было наблюдать издалека. Черный свет окутал все вокруг. Глава семьи Цинь уставился на Ли Синьдао и сказал, «Выдай предательницу моей семьи Цинь или не вини меня за то, что я сделаю. Я действительно хочу увидеть, что ты будешь делать». Ли Синьдао холодно рассмеялся. Так как он был всего лишь клоном, ему нечего было бояться. «Уходи сейчас же. Я хочу посмотреть, посмеет ли он остановить тебя», сказал Ли Синьдао лунному ангелу. «Да, мастер». Лунный ангел поклонилась. Ли Синьдао велел ей уйти, что она и сделала. Она не медлила и не беспокоилась о безопасности Ли Синьдао. В ее сердце мастер был непобедим. Глава семьи Цинь был силен, но он определенно не сможет противостоять ее мастеру. Уважение лунного ангела к Лисиньдао находилось глубоко в ее костях. Вот почему она развернулась и ушла. Глава семьи Цинь сосредоточился на ней и яростно улыбнулся. «Ты смотришь на меня свысока. Сегодня я дам тебе знать, насколько сильны методы семьи Цинь». Хонг. Глава семьи Цинь сразу же атаковал. Он сжал руку в кулак и ударил вперед. Печать, подавляющая небеса. Этот удар был действительно мощным. Кулак стал огромным и закрыл небо, после чего огромная сила хлынула вперед. Хонг. В пространстве появились трещины, и Лисиньдао окутала ужасающая аура. Многие люди были шокированы силой главы семьи Цинь. Как и ожидалось от главы семьи Цинь, по всего его одной атаке можно было увидеть разницу между обычными старейшинами и им. Лисиньдао был спокоен и смотрел прямо на кулак. Он сложил пальцы вместе, как меч, и указал ими вперед. Хонг. Энергия меча вылетела вперед. Это была атака клона, но она была сильной, и вскоре темное свечение вырвалось наружу, разделив кулак на две части. Меч Лисиньдао был действительно ужасающим. Печать главы семьи Цинь была уничтожена одним ударом клона Лисиньдао. В следующую секунду Лисиньдао шагнул вперед. «Ты дал мне пощечину, так что пришло время получить по заслугам». Выражение лица главы семьи Цинь изменилось, но вместо отступления он начал быстро сокращать дистанцию с Лисиньдао. Но Лисиньдао было все равно. Он просто крикнул. При мысли цветок раскрывается. Тело Лисиньдао сразу же окуталось энергией меча. Взрыв. Энергия меча Лисиньдао собралась вместе, превратившись в прекрасный цветок. Его энергия меча была прозрачной, а цветок был действительно красивым. С легким ветерком лепестки упали на землю. Издалека лепестки были прекрасны, но в то же время и по-настоящему устрашающими. Никто не мог сказать, кто был более страшным, Лисиньдао или эти лепестки, но, что самое страшное, все эти лепестки полетели к главе семьи Цинь. Глава семьи Цинь просто не сможет увернуться от такой атаки. Этот удар был создан с помощью всей энергии клона. Он накрыл главу семьи Цинь и заставил его выражение лица измениться. Священное писание о небесной сущности Луны. Глава семьи Цинь использовал лучшую технику семьи Цинь. Серебряная луна появилась из его ладони и устремилась вперед. Взрыв. Лепестковый меч Лисиньдао ударил в луну, и гигантская аура и сияние мгновенно взорвались. Энергия, которую было трудно выдержать, надавила на область вокруг, как будто она собиралась уничтожить небо и землю. Взрыв. Все в пределах 10 метров было уничтожено. К счастью, люди из различных фракций заранее отошли на почтительное расстояние. Тьфу. Луна главы семьи Цинь была разрезана цветочным мечом Лисиньдао, после чего лепестки ударили его в грудь, и он выплюнул полный рот свежей крови. Он сделал несколько шагов назад и удивленно огляделся. Лисиньдао исчез. Лепестки исчезли. Лунный ангел исчезла. Глава семьи Цинь нахмурился и вытер кровь с уголка рта. Такая сильная атака. Какой-то жалкий клон оказался настолько силен. С этим хозяином небесной горы будет нелегко справиться. Когда люди из других фракций услышали это, они все замолчали и начали переглядываться. Через 3 дня хозяин небесной горы должен будет умереть, сказал старейшина семьи Бэй. На его лице ясно читалась ярость и злоба, но после этих слов он ушел, даже не повернувшись. Он собирался найти экспертов в семье Бэй, которые поддержали бы его. Глава 336. Хорошо быть молодым в банке вселенной. Лисиньдао открыл глаза и выдохнул. Неплохо. Если я стану еще чуточку сильнее, мой клон сможет убить главу семьи Цинь, неудовлетворенно пробормотал Лисиньдао. Если бы глава семьи Цинь услышал это, он бы в отчаянии выплюнул кровь. Твой энергетический клон уже заставил меня выплюнуть кровь, но ты не удовлетворен? По правде говоря, Лисиньдао был действительно недоволен. Он посмотрел на камень, подавляющий душу, и его глаза засияли. Он все еще обладает огромной силой. За это время я прорвусь и через 3 дня решу проблемы небесной горы. Лисиньдао велел лунному ангелу отправить приглашение, чтобы выиграть немного времени. И теперь, когда он шокировал и ошеломил их всех, следующие 3 дня будут спокойными. Если бы они решили начать действовать в эти 3 дня, Лисиньдао смог бы справиться с ними. Более того, Муронг Лонг, гигантский титан, ядовитый питон, Линву, все они усердно культивировали в данный момент, а они и без этого были действительно сильными. Они вчетвером смогли убить Мацыня еще 10 тысяч лет назад, так что спустя 10 тысяч лет, если бы они снова начали работать вместе, насколько ужасающей была бы их совместная сила. Вот почему Лисиньдао нужно было выиграть 3 дня. Через 3 дня на Небесном озере будет пир. 7. Отправь мой приказ, Нужно освободить место на Небесном озере и организовать пир. Через 3 дня я лично поприветствую различные фракции холодного лунного неба», — сказал Лисиньдао. Седьмая ответила: «Я поняла, но тебе нужно быть осторожным. Если придет кто-то действительно сильный, тебе будет трудно справиться с ним». Лисиньдао улыбнулся: «Если придет такой человек, то я спрячусь в банке Вселенной и буду культивировать, после чего выйду и разберусь с ним». Исходя из текущей ситуации, различные фракции прислали только своих лучших учеников и старейшин. «Настоящие эксперты еще не вышли», — сказала седьмая. «Эти фракции не глупы. У Небесной горы так много ресурсов, но они не позволили своим скрытым экспертам атаковать. Более того, ими руководят люди из Небесного мира, и никто не захочет стать мишенью Небесного мира», — пробормотал Лисиньдао. «Неужели люди не знали, что Небесные врата были заперты?» «Они определенно знали. Прошли всего лишь десятки тысяч лет, верно? Многие старые эксперты стали свидетелями закрытия врат, и многие из них все еще были живы. Люди из Небесного мира хотели открыть Небесные врата, поэтому они приказали различным фракциям атаковать Небесную гору. После этого к Небесной горе начали стекаться ученики и старейшины различных фракций, причем все они были лучшими учениками, старейшинами, и среди них были даже главы мощных фракций. Но мы убили так много людей, так что они определенно покажутся. Нам следует быть более осторожными», — сказала седьмая. «Я знаю», — Лисиньдао кивнул головой, после чего подозвал Мурон Клонг и остальных троих. Эти четверо были самыми сильными людьми Лисиньдао на данный момент. Чтобы защититься от прихода ведущих экспертов, Лисиньдао решил открыть для них зал времени. Он позволил бы им провести внутри несколько сотен лет, и даже если бы они не смогли прорваться, они смогли бы овладеть техниками, которые дал им Лисиньдао. Лисиньдао также войдет в зал времени и полностью впитает энергию души камня. Бесконечный черный океан определенно помог бы Лисиньдао значительно улучшиться. Через короткое время Мурон Клонг, гигантский титан, ядовитый питон и Линву пришли к нему. «Хозяин!» Они поклонились. Получив по технике культивирования Лисиньдао, они начали культивировать и почувствовали, как начали быстро прогрессировать, особенно гигантский титан. В прошлом его тело было огромным, и он был под 10 метров ростом, но теперь он был всего в 3 метра ростом, и его сила возросла в несколько раз. Техника бога расы титанов, очевидно, была действительно сильной. Вместе с его родословной эта техника помогла гигантскому титану в кратчайшие сроки стать сильнее. Из них 4 он был самым преданным Лисиньдао. Он не был хитрым человеком и на самом деле был немного медлительным. Проще говоря, он не был умен и предпочитал полностью сосредотачиваться на своем собственном совершенствовании. Он был бы предан любому, кто хорошо к нему относился. Что касается Мурон Клонг, то он принял Лисиньдао как своего нового хозяина. И так как Лисиньдао хорошо относился к нему, он изо всех сил старался помочь ему. Лисиньдао нравился ход их мыслей. «Вы все получили по технике культивирования, так что следуйте за мной». Лисиньдао встал и привел их в зал времени. Обычно Лисиньдао не стал бы им пользоваться. Все из-за того, что если бы кто-то захотел провести внутри зала 500 лет, ему пришлось бы отдать за это как минимум 1000 лет, а если человек хотел провести там 500 лет, чтобы при этом снаружи прошел всего день, для этого ему нужно было бы раскошелиться. Более того, провести столько лет в замкнутом пространстве было непросто. Только в такие особые моменты Лисиньдао решался войти в зал времени. Например, сейчас он входил в него, чтобы поглотить энергию души в камне, подавляющем душу. Мурон Клонг и другие должны были научиться контролировать свои новые силы, так что они, если захотят, тоже смогут войти в зал времени. Лисиньдао привел их всех ко входу в зал времени и рассказал им правила этого места. Мурон Клонг и остальные трое потрясенно посмотрели на зал времени. Это место было поистине уникальным. Кто-то построил настолько ужасающее место. Они посмотрели на Лисиньдао с уважением. «Хозяин, я действительно стар, и у меня осталось не так много времени, я смогу отдать только 100 лет жизни», — сказал Мурон Клонг. Он был действительно стар и принадлежал к той же эпохе, что и старик Тинчи. Он был всего на несколько сотен лет моложе его. Старик Тинчи умер давным-давно, в то время как Мурон Клонг даже отдал 10 тысяч лет своей жизни банку Вселенной, так что он мог отдать всего лишь 100 лет. Лисиньдао кивнул. За это время он успеет овладеть техникой Лисиньдао. «Хозяин, я отдам 1000 лет», — взволнованно сказал гигантский титан. Он хотел понять технику своей расы, а также очистить свою родословную. Он смог бы сделать это, отдав 1000 лет своей жизни. Я также отдам 1000 лет. Ядовитый питон улыбнулся и посмотрел на Лисиньдао. Он надеялся произвести на него хорошее впечатление. Ядовитый питон знал, что он всегда был серьезным и казался очень холодным. Чтобы не произвести на Лисиньдао плохого впечатления, он начал улучшать свою улыбку перед зеркалом. «Я также отдам 1000 лет», — сказал Линву. Муронг Лонг с завистью посмотрел на них троих. Быть молодым было действительно прекрасно. Глава 337. Начало. Во-первых, он послал Муронг Лонг, гигантского титана, ядовитого питона и Линву в зал времени. Он помог им отрегулировать течение времени, после чего вошел в него сам. Сам Лисиньдао сжег 2000 лет. Сжигание 2000 лет позволит ему провести 1000 лет в зале времени. Лисиньдао вошел, закрыл глаза и медленно принялся впитывать энергию души. Энергия внутри камня бурлила. Черный океан вдруг вырвался из камня и растекся по всему залу времени. К счастью, Лисиньдао находился в отдельном пространстве, которое было достаточно огромным, почти неограниченным пространством. Это пространство было способно вместить в себя весь этот черный океан. После этого Лисиньдао не сидел, скрестив ноги. Он просто лег и позволил себе утонуть в черном океане. Даньтянь, душа и поры Лисиньдао впитывали эту силу. Время шло мало-помалу, но душа Лисиньдао росла очень быстро. Она превратилась из маленького ребенка в кого-то такого же большого, как и Лисиньдао. В это же время его тело опустилось на дно черного океана, а его душа плавала на поверхности океана и продолжала поглощать его. Время шло минута за минутой. Через 100 лет черный океан стал на 1/5 меньше. Через 500 лет Лисиньдао наконец закончил поглощать гигантский черный океан. Сила тела и души Лисиньдао значительно возросли. Энергия в его теле быстро конденсировалась. Если бы кто-то использовал иглу и пронзил душу Лисиньдао, Лисиньдао определенно получил бы сейчас тяжелую травму. Но он не беспокоился из-за этого прямо сейчас только потому, что находился внутри зала времени. «Я впитал энергию, но мне нужно слить ее, чтобы увеличить свою силу». Лисиньдао открыл глаза и начал сливать свою душу и тело. Взрыв. Культивация Лисиньдао значительно возросла. В течение следующих 500 лет культивирование Лисиньдао продолжало улучшаться. Он успешно впитал энергию души камня. Проведя 1000 лет в зале времени, Лисиньдао вышел из него, но во внешнем мире прошло всего 3 дня. От него не исходила какая-нибудь сильная аура. Он вышел из зала времени так, словно был совершенно обычным смертным. Каждое его движение было действительно простым, и он совсем не казался сильным. Но для Муронг Лонг и остальных троих, когда они увидели спину Лисиньдао, они все были шокированы. «Хозяин!» — воскликнул Муронг Лонг. «Небо и земля в одном теле!» Линву сглотнул от зависти. «Хозяин такой сильный!» — сказал ядовитый питон. «Разве это не нормально для хозяина, быть таким сильным?» — громко сказал гигантский титан. Все четверо видели, что Лисиньдао все еще был частью этого мира. Лисиньдао уставился на них и спросил их: «Вы поняли свои техники?» «Да», — Муронг Лонг кивнул. «Хозяин, я могу убить для вас всех врагов», — холодно сказал гигантский титан. Он сжал кулаки и хрустнул костяшками пальцев. Он все еще был 3-метрового роста, но его жизненная энергия была чрезвычайно плотной и насыщенной. Его тело было фиолетовым и казалось очень сильным. Ядовитый питон улыбнулся. «Хозяин, мой яд эволюционировал много раз, и если человек не будет действительно очень сильным, он определенно не сможет выстоять против него». «Хозяин, моя техника владения мечом также улучшилась», — добавил Линву. Лисиньдао посмотрел на них и кивнул головой. «Раз так, то мы все можем отправляться. Пир на Небесной горе вот-вот начнется. На этот раз мы должны решить проблемы Небесной горы раз и навсегда». Небесная гора была безлюдной целых 3 дня, но сегодня на нее вошло много людей. Большая часть высших сил холодного лунного неба была здесь. Глава семьи Цин привел множество людей. Они не принадлежали к молодому поколению, все они были старыми экспертами. Некоторые из них были очень старыми монстрами, которые культивировали в уединении на протяжении многих 1000 лет. Выражение лица главы семьи Цин было холодным, когда он ступил на Небесную гору. Он сразу же увидел человека, который их ждал. Он давно ждал их здесь и протянул руку. «Приветствую вас, хозяин устроил пир на Небесном озере, пожалуйста, следуйте за мной. Как говорится, того, кто улыбается, не бьют». Глава семьи Цин, который был в ярости, холодно сказал: «Этот пир, вероятно, станет последней трапезой, которую увидит ваш хозяин. Тянь Гуанмин вспомнил приказ седьмой и не рассердился. Он просто улыбнулся. Глава семьи Цинь холодно усмехнулся. Он миновал Тянь Гуанмина и помчался к небесному озеру. Не только глава семьи Цинь, но и все другие эксперты пошли за ним. Лидер секты Хантянского пути также привел многих экспертов. Семья Бэй привела сразу 30 старейшин, а их лидером был слепой старик. Когда глава семьи Цинь увидел его, он сказал: «Глава семьи Цинь приветствует старого Бэя». Слепой старик махнул рукой. «Я пришел сюда просто из-за любопытства. У небесной горы никогда не было хозяина, поэтому я захотел увидеть, что случилось. Он просто высокомерный и невежественный человек. Почему они побеспокоили вас?» Глава семьи Цинь гневно посмотрел на людей из семьи Бэй за то, что они позволили этому старику прийти сюда. Старый Бэй рассмеялся и сказал: «Все в порядке. Я пришел сюда в основном из-за молодого мастера Бэйчиня. Он был надеждой моей семьи, так что теперь, когда его не стало, они должны дать мне надлежащее объяснение». Сердце главы семьи Цинь сжалось, и он улыбнулся. Он немного запаниковал и сделал несколько шагов назад. «Вы правы. Пожалуйста, проходите». Старый Бэй хихикнул и сказал: «Давайте войдем все вместе. Хозяин горы ждет нас, так что давайте не будем тратить его время». Глава семьи Цинь наблюдал за тем, как старый Бэй пошел вперед, после чего обернулся. Выражение его лица изменилось, и он нахмурился. «Старый монстр здесь, что мы сможем сделать? Он такой старый, так что никаких проблем быть не должно». Другой старейшина из его семьи нахмурился. «Давайте просто подождем. Наша главная цель – захватить Цинь Юэ. Если мы не получим долю, ничего страшного не случится», сказал старейшина семьи Цинь. «Хорошо, главная цель – вернуть Цинь Юэ. Она посмела предать нас и думает, что сможет прожить хорошую жизнь», холодно сказал глава семьи Цинь и последовал за старым монстром к небесному озеру. Небесное озеро было огромным. Оно было покрыто белым снегом. Озеро было окружено древними деревьями, которые все были связаны друг с другом. Они создавали вид, словно все эти деревья были охранниками этого озера. Небесное озеро было огромным, и рядом с ним было расположено множество прудов. Облака покрывали местность, и это место было чрезвычайно красивым. Кроме того, там была огромная площадь, которая была создана специально для проведения пира. Белоснежная земля, столы и стулья были выстроены в ряд, образуя огромный круг. Глава 338. Аура императора. Небесное озеро было так прекрасно, что все на пару мгновений забыли о том, зачем сюда пришли. Кто-то воскликнул: «Это место похоже на рай». Лидер Хантянского пути холодно усмехнулся. «В будущем это место будет принадлежать нам, так что не нужно удивляться этому. После сегодняшнего дня Небесное озеро не будет принадлежать одному человеку. Оно станет общим достоянием». В тот момент, когда он это сказал, все по-настоящему разволновались. Они огляделись по сторонам, и многие из них представили, как будут приводить сюда понравившихся им девушек. Насколько прекрасно все это будет выглядеть. Люди из различных фракций прибыли, после чего заняли места. «Мы прибыли, так где же ваш хозяин?» Один из старейшин холодно рассмеялся. Он недружелюбно посмотрел на подчиненных Ли Синьдао. Внезапно издалека донесся громкий крик. Похожее на гору гигантское тело врезалось в берег небесного озера. Это было трехметровое фиолетовое тело, которое казалось довольно сильным. Жизненная энергия взорвалась и затопила местность. Каждый его вдох был подобен удару молнии. «Вы ищете моего хозяина?» Гигантский титан шагнул вперед и огляделся. Он посмотрел на старика, который секундой ранее посмел неуважительно отнестись к его хозяину. Дыхание старика резко ускорилось, и он почувствовал, как ужасающее давление надавило на его плечи. Всем людям вокруг стало трудно дышать. Сила гигантского титана была огромна, и из-за этого по спине присутствующих пробежал холодок. Все присутствующие нахмурились. Это было предупреждением. Гигантский титан был силен, и старейшины всех фракций принялись готовиться. «Ты думаешь, что нас легко напугать?» Лидер охотничьего пути холодно усмехнулся. Он бесстрашно уставился на гигантского титана. Даже если аура гигантского титана была сильной, они не боялись его, потому что они тоже не были слабыми. Более того, их было очень много. «Мой хозяин уже в пути, так что успокойтесь. Если кто-то посмеет вести себя грубо, не вините меня за то, что я отвечу взаимностью», холодно сказал гигантский титан и уставился на лидера охотничьего пути. «Как властно!» Старик из семьи Цинь ударил кулаком по столу и пришел в ярость. «Это небесная гора, и она принадлежит моему хозяину. Все вы просто гости, и после сегодняшнего дня этот вопрос будет решен. Но сейчас вы хотите спровоцировать моего хозяина?» Вокруг распространилась холодная аура. Изначально это место было покрыто снегом, поэтому и температура была очень низкой, но теперь, из-за этой ауры, температура упала еще сильнее. «Кто осмеливается говорить это из-под тишка?» Старик из семьи Цин пришел в ярость. «Ты хочешь, чтобы я вышел наружу?» Аура этого существа стала еще более угнетающей. Казалось, что из земли вот-вот вырвется ужасающее чудовище. Все посмотрели друг на друга и не понимали, что происходит. «Ну же, ты только и умеешь, что прятаться!» – завопил старик из семьи Цинь. Его аура поднялась к небу, и он начал оглядываться. Взрыв! Но в следующую секунду вместе с криком его аура пропала. Пока все смотрели на него с недоверием, из-под небесного озера появился тысячефутовый питон. Его чешуя была прочной, а ядовитые клыки острыми. Его тело было зеленым, и с одного взгляда можно было понять, что он был переполнен мощным ядом. Ужасающая аура сразу же накрыла всех присутствующих. Ядовитый питон вынырнул из небесного озера. Его тело было огромным, и он выпрямился, после чего посмотрел на всех сверху вниз своими холодными глазами. Его аура повергла всех в шок. Они уставились на него и не знали, что делать, даже старик из семьи Бэй, выражение лица которого сейчас было торжественным. «Если этот ядовитый питон и гигантский титан будут работать вместе, я не смогу победить их». Члены семьи Бэй в шоке посмотрели на старого Бэя. Они знали, насколько силен был этот старик, и он был очень близок к становлению императором, но он действительно сказал нечто такое, что их потрясло, так это то, что, как только появился ядовитый питон, кто-то еще вышел из бесконечной снежной бури. Это был мужчина в белой рубашке. Его рубашка была белой, как снег. На нем была маска, а его шаги источали невероятную силу. Донг! Земля задрожала. Это было непростое землетрясение, даже вены земли начали трястись. Сердца всех присутствующих начали трястись. Многие люди с недоверием уставились на Ли Синьдао, и выражение их лиц изменилось. Это лидер секты Охотничьего Пути успокоил свое сердце. Он не смел в это поверить. Этот человек, хозяин Небесной Горы, старейшина посмотрел на него в шоке. Этот человек достиг царства императора, пробормотал старый Бэй. Его тело затряслось от недоверия. Его сердце тоже подпрыгивало в такт шагам Ли Синьдао. Он был кем-то очень близким к царству императора. Донг. Второй шаг Ли Синьдао заставил вены земли ожить. У всех присутствующих сердца начали биться еще быстрее. Люди, которые были слабы, выплюнули полные рты крови, и их сердца были готовы взорваться. Спустя мгновение Ли Синьдао сделал третий шаг. Пуф. В это мгновение сердца тех, кто не был в царстве эпоса, взорвались. Шаг Ли Синьдао убил несколько сотен человек. Все их сердца взорвались от давления, и все они умерли в одно мгновение. Различные лидеры сект, старейшины и скрытые эксперты были готовы сойти с ума от ярости. Старый Бэй встал в шоке и ярости. Он уставился на Ли Синьдао и закричал: «Император!» Он действительно был уверен, что хозяин Небесной Горы был императором. Императоры могли легко убить тех, кто не был императором. Четвертый шаг Ли Синьдао заставил снег на горе начать танцевать. Когда император двигался, он мог использовать Дао мира. Хонг. Люди в царстве эпоса не смогли этого вынести. Они выплюнули кровь и упали на землю, находясь на грани смерти. Ли Синьдао сделал четыре шага, чтобы добраться до них, и встал, заложив руки за спину. С этого момента ни одна фракция не сможет ступить на Небесную Гору. Любой, кто попытается пересечь границу, умрет. Такие властные слова вместе с его выпрямленным телом заставили всех подумать, что они смотрели на непобедимого небожителя. Ли Синьдао огляделся и спросил: «Есть среди присутствующих те, кто возражает против такого решения?» Никто не осмелился возразить. Старый Бэй поднял руку и твердо сказал: «Моя семья Бэй возражает». «На основании чего?» – спокойно спросил Ли Синьдао. «Ты – император, но в моей семье Бэй тоже есть императоры», – сказал старый Бэй. Ли Синьдао посмотрел на небо. Император, который уже задействовал свою частицу Дао, наступил на облако. Его аура не имела себе равных, и она охватила Небесную Гору. «Раз уж ты прибыл, стань первой мертвой душой моего императорского меча», – Ли Синьдао указал в небо пальцами. «Хонг!» – местность содрогнулась. С громким взрывом энергия меча превратилась в множество снежинок. Император был в ярости, но быстро стало очевидно, что он не мог сравниться с Ли Синьдао. Хотя этот удар разрезал его одежду, его физическое тело осталось невредимым, но вот его душа, меч души, это была техника меча, которую Лисиньдао постиг после поглощения энергии души из камня, подавляющего душу. Каким бы сильным ни было тело культиватора, он не сможет заблокировать этот меч физической силой. Треск. Этот император упал в сугроб и после этого не подал и одного признака жизни. Лисиньдао же посмотрел в сторону тех, кто все еще был жив. Он не хотел больше с ними говорить, поэтому просто ударил в их сторону кулаком. Хонг. Удар Лисиньдао решил все проблемы. Муронг Лонг сглотнул. Если бы тот император 10 тысяч лет назад был таким же ужасным, как хозяин, мы определенно не смогли бы защитить Небесную гору. Лин Ву кивнула и сказал в шоке. Тот император даже не достоит таскать обувь хозяина. Глава 339. Новый гость. Все подчиненные Лисиньдао воскликнули. Старый Бэй, который был единственным оставшимся в живых, упал на землю с ошеломленным выражением лица. «Конец», — сказал старый Бэй. Он был в оцепенении и не понимал, когда Небесная гора успела стать такой сильной. Он даже убил императора. Это был самый удивительный эксперт их семьи Бэй. Он был императором, который вырос, находясь в центре внимания. Император, который защищал семью Бэй по меньшей мере 30 тысяч лет, был убит так легко. Он был убит одной атакой Лисиньдао. Он не мог с этим смириться. Старый Бэй наблюдал, как рос этот император. Он не смог пробиться в это царство, поэтому возложил свои надежды на него. Он огляделся вокруг и увидел, что он был единственным, кто сейчас был в сознании. Его ученики, старейшины и лидеры разных сект были убиты Лисиньдао. «Я сказал вам, что дам вам ответ через 3 дня. Вы удовлетворены этим ответом?» Лисиньдао холодно рассмеялся. Он бесстрастно посмотрел на трупы. Когда он прорвался в царство императора, все подобные проблемы перестали быть для него проблемами. Как и ожидалось, то, что казалось таким проблемным всего 3 дня назад, было так легко решено сегодня. «Ты сумасшедший! Ты убил людей из десятков крупных фракций, а также убил императора моей семьи. Карма определенно поразит тебя», — выругался старый Бэй. Лисиньдао был полон презрения. «Поразит меня? Вы напали на Небесную гору. Вы были теми, кто оскорбил Небесную гору», — Лисиньдао разразился смехом. Старый Бэй был полон сожаления и ненависти. «Нам не следовало приходить сюда. Теперь молодой мастер Бэй Чэнь и император мертвы, и у нашей семьи Бэй больше нет надежды. Ты тоже умрешь», — холодно сказал Лисиньдао. «Я так стар, так что не имеет значения, умру я или нет. Но я не готов смириться с тем, что ты разрушил нашу надежду, поэтому я убью тебя». Старый Бэй встал. Он был единственным из присутствующих, кто был жив и смотрел на Лисиньдао. Хонг, уровень, который был чрезвычайно близок к царству императора, раскрылся. Хотя он не был так силен, как Лисиньдао, его сила все равно заслуживала упоминания. «Ты мне не ровня», — холодно сказал Лисиньдао. «Я знаю, но я все равно убью тебя. Ты убил так много членов семьи Бэй, и если я ничего не сделаю, то подведу их», — сказал старый Бэй. Он поднял руку и начал готовиться к своей самой мощной атаке. Появилось пылающее пламя семьи Бэй. От тела старого Бэя начала исходить огромная волна тепла. Он собирался пойти ва-банк этим ударом. «Я надеюсь, что ты сможешь убить меня и показать истинную силу императора», — сказал старый Бэй. Лисиньдао улыбнулся. «Ты не думаешь, что что-то идет не так?» Старый Бэй нахмурился. «Что означали эти слова? Все равно ты этого не поймешь. Поскольку это твое последнее желание, я удовлетворю его», — Лисиньдао шагнул вперед. И из его тела появилось множество полос энергии меча. Взрыв. Они покрыли небо и землю, и энергия меча была подобна дождю, которая пронеслась по всей Небесной горе. В этот момент Небесная гора была окружена сиянием мечей. Энергия каждого меча была действительно сильной и чрезвычайно устрашающей. Океан энергии меча хлынул вперед, и он мгновенно утонул в нем, но потом ничего не произошло. Однако он чувствовал, что каждая вспышка энергии меча забирала частичку его души. Его душу начали разрывать на части. Он не смог понять, насколько был ужасен этот удар. В тот момент, когда энергия меча появилась в небе, он уже умер. Через 5 секунд энергия меча рассеялась, как и старый Бэй. Энергия меча превратила его в пепел и развеяла прах по ветру. Всего за мгновение эксперт, чрезвычайно близкий к царству императора, не смог задействовать и одного движения. Лисиньдао был просто слишком сильным. «Разберитесь с этими трупами. С этого момента Небесная гора будет закрыта, и никому не будет позволено ступить на нее, но обычным смертным будет разрешено охотиться и рубить деревья во внешней части горы», — сказал Лисиньдао. Что касается того, что он только что убил кого-то, кто был близок к царству императора, Ли Синьдао ничего не чувствовал из-за этого. «Да, хозяин». Муронг Лонг поклонился Ли Синьдао. В этот момент он понял, что его хозяин на самом деле был очень сильным. Он не знал, что всего 3 дня назад Ли Синьдао был не сильнее его. К счастью, небесное сердце убил молодого мастера Бэйченя и забрал его камень с океаном энергии души, который помог Ли Синьдао в кратчайшие сроки стать сильнее. Условия контракта были выполнены. «Я помог тебе защитить небесную гору и убил всех врагов. С этого момента все вы будете служить мне», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Иметь возможность работать на хозяина — это честь», — почтительно сказал Муронг Лонг. Гигантский титан сказал глубоким голосом. «Согласен». Ядовитый питон опустил голову в знак уважения. Что касается других подчиненных Ли Синьдао, то они давным-давно поклялись служить ему. Ли Синьдао поднял голову, посмотрел на небо и пробормотал. «Хорошо, разберитесь с этим делом и потом мы приступим к сбору старых долгов». С тех пор, как он попал на холодное лунное небо, Ли Синьдао не обращал внимания на старых должников. Он либо занимался культивированием, либо решал проблемы. Только теперь он, наконец, стал императором. Он наконец-то закрепился на холодном лунном небе и обрел уверенность, из-за чего и решил разобраться со старыми должниками. После этого Ли Синьдао вошел в банк Вселенной и нашел 7-ю. Кто знал, что 7-я в это же время искала его? Как только они встретились, она сказала: «У нас есть новый гость». Ли Синьдао был ошеломлен. «Какое совпадение? Что насчет его прошлого?» — спросил Ли Синьдао, идя вместе с 7-й в торговый зал. Ли Синьдао всегда с нетерпением ждал встречи с новыми гостями. Ли Синьдао поприветствовал бы любого, кто мог бы принести прибыль банку Вселенной. Новый гость, молодой и красивый гений. Кто-то пытался украсть его тело, поэтому его нашли часы, — сказала 7-я. «Это кто-то, кого я знаю?» — небрежно спросил Ли Синьдао. «Нет», — уверенно ответила 7-я. Глава 340. Чжун Цзы. В глубоком горном лесу находился монастырь, который долгое время никем не использовался. Люди не осмеливались войти в него. Это место было заполнено случайными растениями, вокруг которых были обвиты виноградные лозы. Многочисленные виноградные лозы опутали это место и заблокировали двери в монастырь. В монастыре было множество ядовитых насекомых, и прямо сейчас они в панике выбирались из этого монастыря. Они как будто боялись, что окажутся в опасности, если будут двигаться медленнее. Эти ядовитые насекомые и змеи чувствовали, что в монастыре было что-то ужасное. Внутри монастыря молодой человек со сломанными ногами смотрел на ужасающее чудовище перед ним. Перед ним был шар демонической энергии, и в нем сияла ужасающая вещь. И этот молодой человек знал, что это была за вещь, чья-то душа. 100 000 лет. Душа в демоническом шаре плакала. Она обняла молодого человека и разрыдалась. 100 000 лет, запечатан на 100 000 лет, и никто не пришел, чтобы спасти меня. Никто не пришел. У меня такая тяжелая судьба, — душа трагически вскрикнула. Молодой человек рассмеялся. «Если бы они знали, что ты будешь обращаться с кем-то, кто войдет сюда таким образом, то они бы точно не зашли внутрь». Он вошел в лес, чтобы поискать сокровища. Он заметил монастырь, а затем попал в расставленную кем-то ловушку. В итоге его ноги были сломаны, и он просто не мог уйти из этого монастыря. «Я не заставлял тебя. Ты сам ступил в нее. Так решили небеса. Они хотят, чтобы ты спас меня. Так как небеса решили это, то мы можем только принять это», — сказала душа. Грохочущая демоническая энергия превратилась в лицо, безобидное лицо. «В конце концов, небеса огромны», — сказала душа. «Решили небеса?» — молодой человек издал насмешливый смешок и посмотрел на душу. «Верно, так решили небеса. Небеса превыше всего, и, несмотря ни на что, мы не можем пойти против небес». Лицо приблизилось к молодому человеку и обнюхало его. «Твоя плоть так вкусно пахнет. Я не ел 100 000 лет. Как жаль», — сказала душа. Молодой человек расхохотался. «Так тебе просто нужно мое тело?» «Да, я хочу твое тело. Хотя твое развитие не такое хорошее, все в порядке. Мне просто нужно твое тело. Твое тело – величайший подарок для меня», — эмоционально сказала душа. «Ты думаешь, что сможешь добиться успеха?» — спросил молодой человек. «Конечно», — душа кивнула. «Я так не думаю», — возразил молодой человек. «Ты обладаешь какой-то особой способностью». Душа была ошеломлена. Она не спешила убивать молодого человека, потому что ей нужно было его тело. «Взгляни, ты знаешь, что это такое?» Молодой человек протянул руку, и на его ладони появились красные часы. Душа была ошеломлена, когда посмотрела на часы. «Что это такое?» – спросила душа. «Что-то, что сможет спасти меня?» После этих слов молодой человек сломал их, кача. Его тело стало иллюзорным. «Н-е-е-е-е-е-е-т!» – душа завопила. Он ждал 100 000 лет. 100 000 лет одиночества в обмен на одно человеческое тело. «Я заберу твое тело сейчас же». Душа попыталась украсть его тело. Молодой человек закричал. Ему показалось, что его голова вот-вот разорвется, и он потерял сознание. Но его тело в конечном итоге исчезло из этого монастыря. В банке вселенной, торговый зал, Ли Синьда ждал гостя. В следующую секунду в воздухе появился человек и тяжело рухнул на землю. Донг. Вокруг раздался тяжелый глухой удар. Ли Синьда и Седьмая переглянулись. «Что произошло?» – спросил Ли Синьда. Седьмая отвечала за всю информацию о гостях. Седьмая протянула руку и мягко ударила по молодому человеку, тем самым разбудив его. «Спасите меня, хозяин банка вселенной. Я готов отдать все, что угодно». Он опустился на колени и стал умолять. Он узнал о банке вселенной от часов, что сильно сэкономило Ли Синьда время. «Для начала сядь», – спокойно сказал Ли Синьда. Этот молодой человек определенно столкнулся с некоторыми проблемами, и эта проблема определенно была вопросом жизни и смерти. Когда он увидел его, Ли Синьда понял, что с этого момента ему стоит стать более жестким. Разобравшись с теми людьми на небесной горе, Ли Синьда понял, что он был слишком милосерден. До этого момента он предлагал слишком хорошие условия для своих гостей. «Сядь в кресло», – спокойно сказал Ли Синьда. Молодой человек использовал истинную ци и приземлился на стул, после чего нервно посмотрел на Ли Синьда. «Представься и расскажи мне, с какой проблемой ты столкнулся», – сказал Ли Синьда. Из-за холодного обращения Ли Синьда молодой человек успокоился и начал описывать свой жизненный путь. «Я, Чжун Цзы, я путешественник, который путешествует по разным мирам», – сказал молодой человек. Глаза Ли Синьда загорелись. «Путешествуешь по разным мирам?» – Чжун Цзы кивнул. «Я путешествую по 9 небесам и собираю сокровища, исследуя неизвестные области. Мне 3 000 лет, и я путешествовал по 9 небесам почти 3 000 лет». Чжун Цзы казался молодым, но ему было уже 3 000 лет. Он был действительно опытным культиватором и повидал всякое. Он знал о многих людях и делах в 9 небесах, и он, по сути, был ходячей энциклопедией 9 небес. Именно поэтому он так спокойно разговаривал с тем демоном, хоть у него и были сломаны ноги. «Продолжай», — сказал Ли Синьда. «Я пришел на холодное лунное небо, чтобы найти сокровища, но я ничего не нашел. Вместо этого я встретился с демоном». Чжун Цзы глубоко вздохнул. «С демоном?» – спросил Ли Синьда. Он уставился на голову Чжун Цзы. В ней Ли Синьда увидел шар демонической энергии, который был подавлен силой банка вселенной. Демон вошел в тело Чжун Цзы и вместе с ним вошел в банк вселенной. «Я нахожусь в царстве эпоса и почти прорвался в царство гроссмейстера, но в глазах этого демона я был очень слабым», – сказал Чжун Цзы. «После грота небес, безграничного царства, а затем и царство эпоса, находилось 9 этапов царства гроссмейстера. После царства гроссмейстера шло царство императора. Однако этот демон сказал, что культиватор на пике царства эпоса на самом деле был слаб. Но каким бы сильным он ни был, это было бессмысленно. Он вошел в банк вселенной, где Ли Синьда был богом». Глава 341. Вещь. Ли Синьда посмотрел на Чжун Цзы и демона в его голове, после чего спросил. «Итак, ты хочешь, чтобы банк вселенной помог тебе, верно? Я хочу, чтобы вы помогли мне уничтожить этого демона. Я не хочу, чтобы он украл мое тело. Он вошел в мою голову, и я чувствую это. Как только я покину это место, он отнимет мое тело», — с тревогой сказал Чжун Цзы. Тук-тук-тук. Ли Синьда постучал по столу и спокойно сказал. «Демон кажется действительно сильным. Сколько ты собираешься заплатить за то, чтобы я уничтожил для тебя такого сильного демона?» Чжун Цзы глубоко вздохнул и сказал. «Я могу отдать очень много сокровищ». Ли Синьда спокойно посмотрел на него. «Разве они важнее твоей жизни? У меня есть даже небесный артефакт», — с тревогой сказал Чжун Цзы. Ли Синьда закатил глаза, и его тон изменился. «Похоже, что ты можешь положиться на эти сокровища и защитить свою жизнь». Чжун Цзы тут же сказал. «Я отдам вам этот небесный артефакт взамен на обещание, что вы уничтожите этого демона». Ли Синьда наблюдал за тем, как он достал небесный артефакт, после чего постучал по столу и медленно произнес: «Одного небесного артефакта недостаточно». Чжун Цзы был ошеломлен. «Одного небесного артефакта будет недостаточно?» Седьмая показала Лисиньдао большой палец. Поскольку Чжун Цзы бродил по девяти небесам в поисках сокровищ, то у него определенно было множество сокровищ при себе, так что Лисиньдао ни за что не повелся бы на его уловки. «У этого демона нет тела, и он хочет забрать твое тело. Как только ты умрешь, твои сокровища будут принадлежать ему. Твои годы упорного труда отойдут ему всего за пару мгновений», — сказал Лисиньдао. Эти слова сильно задели Чжун Цзы. У него разболелась голова, когда он вспомнил, сколько усилий он потратил на сбор всех этих сокровищ. Чжун Цзы был мужчиной, и он не мог вынести такого унижения. Два небесных артефакта. Чжун Цзы поднял два пальца. Лисиньдао моргнул. Если бы он подписал с ним контракт, этот контракт стал бы самым выгодным его контрактом. Но Лисиньдао все равно не согласился и покачал головой. Этого все еще недостаточно. Его интуиция подсказывала ему, что Чжун Цзы мог предложить ему больше сокровищ. Даже двух небесных артефактов не хватает. Глаза Чжун Цзы широко раскрылись. «Два небесных артефакта смогут продлить твою жизнь?» — спросил Лисиньдао. Чжун Цзы ничего не сказал. «Мы торгуемся, а не проводим аукцион с фиксированными ценами. Я могу дать тебе то, что тебе нужно, но ты должен заплатить за это справедливую цену», — сказал Лисиньдао. Седьмая посмотрела на Лисиньдао совершенно по-другому и впервые почувствовала, что он начал действовать как настоящий торговец, и ей это понравилось. Чжун Цзы стиснул зубы. «Я уже предложил огромную цену». Он поднял два пальца и беспомощно сказал: «Я нашел только два небесных артефакта, и я готов отдать их взамен за вашу помощь. Либо ты предлагаешь достойную оплату, либо мы на этом заканчиваем и тебе придется уйти», — сказал Лисиньдао и вздохнул. «Два небесных артефакта вместе с картой девяти небес». Чжун Цзы стиснул зубы. Лисиньдао видел, что это действительно был его предел, и сказал: «Ладно, договорились». Седьмая отдала ему контракт и подмигнула Лисиньдао, словно говоря ему, что он проделал хорошую работу. Лисиньдао передал ему контракт и спокойно сказал: «Подпиши его. Как только ты это сделаешь, я помогу тебе избавиться от этого демона». Чжун Цзы внимательно прочитал его содержимое, после чего подписал его. «Этот демон находится прямо в моем мозгу, и если он увидит мои секреты, я многое потеряю», — с тревогой сказал Чжун Цзы. Лисиньдао передал контракт седьмой, после чего встал и подошел к Чжун Цзы. «Все в порядке. Просто закрой глаза». Чжун Цзы задрожал и закрыл глаза. «Расслабься, ты сейчас заснешь. Как только ты проснешься, все будет хорошо», — непринужденно сказал Лисиньдао. «Я не могу расслабиться». Чжун Цзы очень сильно нервничал. «Я профессионал. Поверь мне», — уверенно сказал Лисиньдао. «Вы профессионал?» — осторожно спросил Чжун Цзы. «Я хороший босс и по совместительству начинающий убийца демонов. Но это нормально. Я очень быстро обучаюсь», — небрежно сказал Лисиньдао. Сердце Чжун Цзы начало быстро биться из-за страха. Лисиньдао же, увидев это, нахмурился и надавил на его шею, кача. Чжун Цзы потерял сознание. К счастью, Лисиньдао удержал его тело. Седьмая, увидев это, сказала: «Это отличная сделка. Демон, который сам вошел в банк вселенной, в обмен на два небесных артефакта и одну подробную карту девяти небес». Лисиньдао снял маску и улыбнулся. «Я же говорил тебе, что станут хитрым торговцем. Демон сам вошел в банк вселенной, так что Лисиньдао имел полный контроль над ним. Если бы они не были в банке, ему пришлось бы сильно постараться, чтобы выгнать его из тела Чжоу Цзы». «Принеси нефритовую шкатулку», — сказал Лисиньдао седьмой. «Нефритовую шкатулку? Лучше просто уничтожить этого демона», — сказала седьмая. «В банке вселенной Лисиньдао мог с легкостью уничтожить этого демона. Поскольку я торговец, я всегда должен думать о прибыли. Этот демон силен, и убить его прямо сейчас — пустая трата денег. Будет лучше, если я оставлю его в живых», — сказал Лисиньдао. Седьмая одарила Лисиньдао милой улыбкой. «Отлично, ты настоящий торговец». Она побежала за нефритовой шкатулкой и вскоре передала ее Лисиньдао. Лисиньдао взял ее и схватил Чжун Цзы за голову. Вскоре из его головы был извлечен шар демонической энергии. Он все еще был неактивен, поскольку сила банка вселенной полностью подавляла его. Душа внутри этого шара просто не могла проснуться. Лисиньдао бросил ее в нефритовую шкатулку и закрыл ее. Он положил ее на стол и вытер руки. после чего надел маску и щелкнул пальцами. Чжун Цзы медленно открыл глаза и посмотрел на Ли Синьдао. Он спросил в замешательстве: «Как долго я спал?» «Три дня», — небрежно сказал Ли Синьдао. На самом деле он сказал это, чтобы Чжун Цзы подумал, что спасти его было нелегко и что он отдал два небесных артефакта не за просто так. По правде говоря, в общей сложности это дело заняло не более 3 минут. «Три дня». Чжун Цзы был потрясен. «Я профессионал», — Ли Синьдао уверенно улыбнулся. Глава 342. Пруд. Чжун Цзы внимательно посмотрел на себя, после чего просканировал свой мозг, и, в конце концов, он не заметил в нем никаких следов присутствия того демона. «Отлично, я в порядке», — с улыбкой сказал Чжун Цзы. Ли Синьдао спокойно посмотрел на него, и как только волнение в его сердце улеглось, он сказал: «Я выполнил свою часть сделки. Где сокровища?» Чжун Цзы успокоился. Он задействовал свою технику культивирования, а затем достал два небесных артефакта. Одним из них был грубый железный пруд, и на нем было множество отверстий и следов от разных столкновений. Он выглядел так, словно прошел через несколько битв. После этого он вынул рисунок кораллово-синего цвета. На нем был изображен небольшой по размеру мир. Это был вспомогательный небесный артефакт, но в нем было много места. В нем также был бесконечный океан, в котором можно было собирать духовную энергию. Чжун Цзы неохотно сказал: «Эти два небесных артефакта я нашел в руинах. Они очень полезные». Ли Синьдао взял два небесных артефакта. Он посмотрел на железный пруд и увидел, что на нем были вырезаны два маленьких слова: «Джун Тян». «Этот небесный артефакт был создан еще во времена войны двух миров?» — с любопытством спросил Ли Синьдао.